20 августа 1933 года. Меня спасают только сердечные капли и Нина. Все остальное плохо. Я не знаю, как это произошло, но угроза нависла над Сухаревой башней нешуточная. Не думал я, что все зайдет так далеко. Хотя чего я ждал? Храм Христа Спасителя был взорван без промедлений, но то обрядовое, сакральное строение, которому не место в государстве безбожников, а башня. Чем она кому мешает? Движению транспорта? Смешно. Кое-кто говорит, она ветхая. Так это неправда. После реставрации она сильна и могущественна. Ей стоять и стоять посреди площади, внушая трепет. Архитекторы взволнованы. Инициативная группа «Грабарь», «Фомин», «Жолтовский» готовит коллективное письмо товарищу Сталину. Объясняют, насколько ошибочно стремление разрушить башню, какой непоправимый урон может быть нанесен городу из-за недомыслия и в полуреволюционно-реформаторской горячке. Надеюсь, он во всем разберется. Он должен разобраться. Его великодушие и справедливость не вызывают вопросов и сомнений. Я более чем уверен, что беспредел, временами творящийся вокруг, происходит с недоброй руки каких-то приближенных прихвостней, не буду называть имен, в их темных интересах и без его ведома. Он бы до такого не допустил. Сам я вечерами теперь занят в нашей архитектурной мастерской. Участвую в разработке проекта реконструкции площади, который позволит решить транспортную проблему без таких кардинальных и роковых, не могу сказать, изменений, разрушений. Предложений много, как то. Первое. Прорубить 6 арок в нижней части башни. Через них проложить трамвайные пути и пустить транспорт и пешеходный поток. Второе. Перенести транспортный поток западнее, смещаясь в сторону самотеки. Третье. Пробить под площадью тоннель. Во-первых, метростроевцы уже давно приступили к устройству в городе метрополитена, и необходимые навыки уже получены. Во-вторых, в том месте уже существует подземный ход, соединяющий бывший особняк Брюса на Мещанской с подвалами башни. Я сам его видел, когда мы с Сытиным и Суховым вели работы по реконструкции и реставрации в 25-м году. Четвертое. Фомин предлагает устроить круговое движение по площади. Сейчас в спешном порядке разрабатывают график движения автотранспорта на этом участке. Работа не вполне архитекторов и проектировщиков. Но теперь отчаянные времена, и нет смысла решать, кто чего умеет делать. Когда человеку надо, он может практически все. Час спустя. Меня вот сейчас осенило. Бегал телеграфировать Генделю. Его идеи насчет переноса каменных зданий с отрывом от фундамента – настоящая находка. Надо сообразить, сможем ли мы это сделать с башней. Тогда она спасена наверняка. Правда, такое еще ни разу не осуществляли. Но ведь Советский Союз тем и славен, что он идет по непротаренной дороге и все делает впервые, притом многое с большим успехом. Через 2 часа у меня с Генделем встреча.